Теперь я жалею об этом, поскольку понимаю, что уже тогда Камацу замыслил свое большое программное произведение «Гибель дракона». Стоило мне погрешить тогда против этикета, тому, кто привык считать молчание знаком согласия, это простительно, и мой собеседник, возможно, глубже раскрыл бы передо мной глубинную идею задуманной вещи. Фабула романа очень точна, жестко, детерминирована и вполне очевидна. Она не оставляет простора для толкований, без которых любое исследование становится просто бессмысленным. Речь таким образом может идти именно о подтексте, глубинной идее, которая остается за кадром. Повторяю, я не знаю, о чем думал автор нашумевшего бестселлера о Новой Атлантиде, когда его взгляд остановился на бесформенных глыбах. Но начало романа, его геологическая предпосылка позволяет сделать некоторую реконструкцию. Японские мифы, записанные в книге Кодзики, буквально «Записки о древних делах», повествуют о двух божественных началах бытия – мужском – Идзанаги и женском – Идзанами. Соединившись, они породили главные острова страны восходящего солнца, богов, людей и почти всю окружающую природу. Это была вполне благополучная космогоническая гипотеза, без взрывов и фантасмагорических катаклизмов, присущих борьбе космоса с хаосом. Но так продолжалось лишь до той минуты, пока Идзанами не надумала породить бога огня. Вырвавшись на землю, это олицетворяющее потаенный доселе пламень божество стряхнуло острова и продолжает делать это по сию пору, внося чудовищную неразбериху в сообщество первых небожителей. Не только неразбериху, но и самую смерть, потому что когда из чресел первобогини-матери вырвались огненные языки, она застонала и умерла. Идзанаги, подобно Орфею, отправился в преисподнюю, чтобы вырвать дорогую супругу из объятий смерти, но потерпел поражение, как и храбрецы-океанавты, спустившиеся в батискафе на самое дно, терзаемое тектоническими подвижками. Оскорбленная тем, что муж посмел взглянуть на ее обожженный и обезображенный труп, Идзанами наслал на него сон бесовских отродий. Спасаясь от преследования отвратительных ведьм, Идзанаги, подобно героям многих сказок, бросил за собой гребешок, из которого выросли непроходимые леса, и головную повязку, обернувшуюся цепкими лозами винограда. Теперь ему в одиночестве следовало продолжить великую миссию миротворения. Из левого глаза, из правого глаза и из носа его должны были родиться главные боги Синта — солнечная Аматерасу Амиками, владычица Луны Цукиёми, и беспокойный Сусаноо, которому предстояло натворить в этом лучшем из миров немало бед. Такова мифологическая предыстория пленительной и суровой страны, чью страшную гибель описал Камацу на страницах своего романа. К счастью, фантастического. Казалось бы, какое место может занимать мифология в век атома и кибернетики? Но подобно тому, как в тени небоскребов из стекла и стали скрываются сады камней и храмы, возведенные из стволов священных криптомерий, она тайно пронизывает неповторимый образ мысли жителей страны Ямато, сумевших вдохнуть жизнь в бесплодные скалы. И все это должно скрыться в безжалостных волнах океана, как погибла в один роковой день и в одну злую ночь легендарная Атлантида Платона, наказанная ревнивыми богами за надменность и дерзость ее отважных сынов.

новейшие поднятия и опускания часто сменяя друг друга, в общем-то, не достигли особо больших масштабов, поэтому в Японии сравнительно немного приподнятых областей. Глыбовые же перемещения, как быстрые, так и медленные, продолжаются и по сей день. В 1923 году отдельные части дна залива Сагами подверглись поднятиям до 100 и опусканиям до 180 метров. Ныне же Япония находится скорее в стадии приращения, нежели уменьшения своей территории. Я не имею в виду землю, отнятую у моря, на которой, например, расположен токийский аэропорт Хонеда. Речь идет об островах, под действием подводного вулканизма, то и дело возникающих на больших и малых расстояниях от японских берегов. В связи с новыми правилами о 200-мильной рыболовной зоне, за этими островками идет настоящая охота. Американские и японские вертолеты днем и ночью дежурят в небе, чтобы не проглядеть такой родившийся в облаках пара пятачок суши, на который распространяется закон о морском шельфе. Таким образом, нет повода для пессимистических прогнозов. Акамацу не такой писатель, чтобы пугать публику несуществующими страхами. В чем же тогда смысл его страшного и жесткого мысленного эксперимента? Ответ на этот вопрос дает все та же философия Востока, на которой построено творчество писателя-гуманиста и убежденного интернационалиста, который кровно связан с родной Японией, ее мифологией, историей, с миросозерцанием ее народа, особым его отношением к жизни. В романе «Япония гибнет». Вместе с ней погибают и миллионы японцев. Одни из них стали жертвами предвестий грядущего уничтожения, другим просто не суждено спастись, а третьи добровольно умирают, потому что для них гибель островов действительно означает гибель Японии. Но Япония не погибает. Спасенные коллективными усилиями Объединенных Наций, миллионы японцев эвакуируются вглубь материков, чтобы начать новую жизнь. Может ли погибнуть страна, лишенная материнской почвы? Вот главный вопрос, волнующий Сакё Камацу. Отрицая шовинистические бредни о земле и крови, писатель говорит «нет», ибо пока жива хоть горстка умных, честных и смелых людей, бессмертной пребудет культура, созданная их предками. Планету Земля населяет единое человечество, которое обязано сберечь свой прекрасный и пока единственный дом. Итак, знакомая триада. Япония, не Япония, Япония. Вещи пребывают только в настоящем, учил китайский философ Сэн-Джао. Их не было в прошлом. Зима есть зима, она не становится весной. Нарисовав гибель Японии и поставив на самый край пропасти носителей японской культуры, Камацу действовал в строгом соответствии с этикой дзен, требующей всегда и во всем прямоты сердца. Тот, кто воплощает состояние самадхи, делает это повсюду, ходит ли, стоит ли, сидит или рассуждает о чем-нибудь, писал Хойнэн в алтарной сутре шестого патриарха. Следуя этому принципу, разумеется, отнюдь не в религиозном, а сугубо этическом смысле, Камацу как бы продемонстрировал непричастность сердца к миру пребывания добра и зла. В художественном образе воплотил идею бесстрастной медитации. Мгновенность — единственная реальность существования. Ее запечатлели замшелые мегалиты каменного сада, где строгие линии, причесанного граблями гравия, бросали вызов застывшему хаосу. Это акт творения, остановленный где-то в самом начале. Кем? Когда? Почему? В этом опять мнилась загадка, простая и неразрешимая, как жизнь. Сами собой всплывали основополагающие понятия японского искусства. Юэн — очарование, юген — таинственное, йодзё — недосказанное. В каменном бесцельном совершенстве таилась логика непостижимого космического круговорота. Стихийная необузданность, постичь которую немыслимо, ибо она соединяет в себе и цель творения, и его процесс. Субъект и объект. Ничто — это целостность, из которой рождается все. Таинственное очарование недосказанности. Нихон но би — красота Японии. Искусство призвано отображать мир, словно выворачивая его наизнанку, в строгом соответствии с учением японского философа Сасаки, разработавшего приемы психотехники ошеломления. Через каллиграфию, икебану, лаконичность игрушки и лаконичность стиха постигается гармония мира. Еремей Парнов.